Глава третья. Третий день выдался мягким и безветренным, и Ханна, еще не совсем обессиленная голодом, решила немного осмотреть город. Абсолютно симметричный Пекин был как прямоугольная шкатулка для драгоценностей, а внутри была спрятана шкатулка поменьше, тоже прямоугольная. Запретный город, некогда запретный императорский городской район, давно уже не запретный и не императорский, но все же сохранивший свое название. Ханна прошла через южные ворота в темно-красной стене. 5 или 6 ворот выстроились одни за другими, и из них открывались фантастические виды. Здания и сады, сады и здания. Внезапно она обнаружила над собой потолок из золотисто-сиреневой мозаики. Над ней парил дракон, символ императора, и феникс, символ императрицы. И она снова поняла, что все неправильное и грустное – можно превратить в красоту. Окрестные районы были пропитаны не меньшей красотой. Между стенами и группами деревьев сверкали небольшие озера. На перекрестках, где дороги пересекались под прямым углом, стояло по 4 пайлоу – огромные, но изящные деревянные арки. На холме Бэйхай возвышался массивный белоснежный зимний дворец. Здание в монгольском стиле, абсолютно чужеродное среди изящного и нежного китайского мира. Можно предположить, что автор имеет в виду Байта, белую буддийскую ступу в пекинском парке Бэйхай. Примечание переводчика. Прогуливаясь, Ханна с горьким удивлением увидела, как валят древние гигантские деревья во дворе храма. Рабочие в форме сносили арки пайлоу. Внезапно она оказалась перед широким, абсолютно пустынным участком на южном конце Хата-Мэн-Шосси. В маленьком примитивном холле ее отеля лежала «Пейпин Хроникл», английская газета, где прямо заявлялось, что славные войска Гоминьдана наконец дали отпор коммунистам. Пока Ханна читала, раздались выстрелы, гораздо ближе, чем позавчера. Потом Ханна прочитала, что по приказу командующего городом генерала Фу Цзой южная часть шоссе Ха-Тамень превращена в аэродром для более эффективной обороны Пекина от красных. Подошел хозяин отеля и попросил Ханну лично явиться в иммиграционную полицию, что теперь стало правилом. Ханна снова отправилась в путь. Сначала регистрация проходила формально, но вдруг оказалось, что полковник Фэнг Ютинг хочет поговорить с ней лично. «Присаживайтесь, мисс Билкис». Он превосходно говорил по-английски, и она не удержалась от комплимента. «Я не так давно служу в полиции», — с улыбкой ответил полковник. «На самом деле я профессор английской литературы. Сначала преподавал в школе, потом в университете. Кроме того, служил в армии и воевал с японцами. К сожалению, на зарплату профессора не прокормить семью и даже себя». «Я заметила», — мрачно сказала Ханна. «Я вынужден спросить, зачем вы приехали в Пекин?» «Я корреспондент газет «Брюке» и «Цайтстрём», — объяснила Ханна, доставая из портфеля 2 удостоверения личности и несколько газетных статей. «В интересах своих изданий я хотела оказаться поближе к театру военных действий». «Но теперь вы отрезаны от своих газет», — заметил полковник Фэнг. «Полностью», — подтвердила Ханна. «У вас хотя бы есть нормальное жилье?» «Я живу в крошечном гостиничном номере, который мне не по карману». «А у меня», — ответил полковник Фэн, — «есть приличный домик, но я каждый день боюсь, что городское командование разместит у меня нескольких солдат. Фу Цзои предпочитает занимать квартиры среднего класса. Покои бедняков слишком убоги, а причинять неудобств патрициям он не хочет. Как и иностранцам. Но если бы у меня гостила иностранка, например, вы, мисс Билкис, это защитило бы меня от размещения солдат». «Была бы очень признательна», — воскликнула Ханна. «К сожалению, кормить я вас не смогу», — посетовал полковник Фэнг. «Цены на продукты постоянно растут. У меня 2 маленьких сыновей и дочка, и жена ждет еще одного ребенка. А еще со мной живут сестра и племянник, сын старшего брата». «Может, я смогу давать частные уроки», — предложила Ханна. «Я знаю польский, идиш, немецкий, английский, французский, русский. Насколько я знаю, 2 моих сотрудников хотят выучить русский». «Это судьба», — подумала Ханна, но постаралась сохранить непроницаемое выражение лица, как принято у китайцев. «К сожалению, они не смогут заплатить много», — добавил полковник Фэнг. Он позвал молодого регистратора и его помощницу, и вскоре они обо всем договорились. Денег за 15 уроков оказалось достаточно, чтобы питаться ближайшие 4 дня. Наконец, Фэнг Ютинг позвонил владельцу отеля и попросил не брать с Ханны плату за третий день, учитывая сложные времена. Дом Фэнгов тоже находился на Би-Чи-Це, в переулке Ну-Ну-Фанг, одноэтажный, как и большинство домов в городе. Изящный квадратный двор окружали 3 комнаты и кухня. Ханна делила комнату с незамужней сестрой полковника, мисс Фэнг Юй Лин, статной, немного строгой женщиной, лет 30. Она работала кассиром в той же школе, где некогда преподавал ее брат. Она активно пользовалась присутствием Ханны, чтобы попрактиковаться в английском, и сочиняла забавные китайско-английские предложения. «Мисс Пи Ли Ке, вы Чи Фан Ла? Вы ели?» «Мисс Пи Ли Ке, сегодня очень лин, я пойду Шуй Дзяо. Сегодня очень холодно, я пойду спать». Племянник оказался 20-летним замкнутым юношей. По вечерам, когда семья играла в маджонг, он сидел в стороне и писал. Когда Ханна спросила, что хорошего он пишет, он стыдливо ответил: «Это всего лишь дневник». Но вскоре в газете «Утренний цвет» появилась его статья, удивительно зрелая и полная тонкой, остроумной горечи. «По китайской традиции, — писал он, — дети — величайшее счастье. Но в нынешних условиях бездетные люди довольны, а люди с детьми — в отчаянии. По китайской традиции беременность супруги — повод для радостной, гордой надежды, но в нынешних условиях она приносит только лишения и страх. Чем больше живот у жены, тем больше забот у мужа. 4 дня у Ханны была еда, 2 дня она голодала, изо всех сил стараясь скрыть свой голод от фэнгов. Наконец она взяла себя в руки и прошла долгий путь до улицы Чи Чуамень к дому тангов, красивому и ненавистному, с золотисто-сиреневыми драконами над воротами. Третий слуга открыл дверь и позвал управляющего. «Чего ты хочешь?» — спросил старик. У Ханны сводило желудок. «Скажи своей богатой даме», — прошипела она, теряя сознание от ярости. «Если она достаточно бессердечна, чтобы меня прогнать, ей стоит хотя бы позаботиться о том, чтобы я поела, иначе я устрою такой скандал, что сбежится весь Пекин». Она увидела взгляд раба, тусклый, разочарованный и безвольный. «Дайте свой адрес», — презрительно фыркнул он. «Посмотрим». «Пусть злой дух вселится в отца твоего отца», — пробормотала Ханна на идише. «Пусть у вас не будет потомства», — пробормотал управляющий по-китайски. Он боялся прогневать хозяйку тем, что вообще вступил в переговоры с нежелательным человеком. Ханна с трудом побрела домой. Поношенные чулки рвались при каждом шаге. Она приехала одновременно с 2 учениками и, собрав последние силы, провела урок русского языка. Едва они ушли, Ханна увидела, как через двор идет знакомая напряженная фигура, управляющий семьи Танг. Наплевав на приличия, Ханна побежала за ним, догнала и тоже встала перед полковником Фэнгом. «Я первый слуга благородной семьи Танг», — представился управляющий. «Почтенная знатная леди просит вам передать». Он что-то поспешно заговорил. Ханна не могла уследить за потоком китайской речи. Но вновь и вновь слышались 2 слога «ба-лу», «ба-лу», «ба-лу». «Благородная свора доносчиков», — с отвращением бросила Ханна. Она повернулась и ушла в свою комнату. «Почему я до сих пор не чувствую страха?» — удивлялась она. «Возможно, это уже последняя стадия маразма». Она подвинула табуретку к керосиновой лампе и принялась штопать порванные чулки. Казалось, ее чувство времени умерло окончательно. Прошло полчаса, час, 2 часа. Полковник Фэнг по-европейски постучал в дверь и вошел. «Мисс Билкис, нам нужно поговорить». «Присаживайтесь, полковник», — меланхолично сказала Ханна. «Простите, что не откладываю шитье». «Вы коммунистка?» «Нет». «Но ваш муж коммунист?» «Да». «Вы приехали в Китай, чтобы его найти?» «Да». «А ваша литературная деятельность?» «Тоже была целью поездки, но не единственной. Значит, вы не знаете, где он?» «Не знаю. А если бы знала, Вы бы мне не сказали, я прекрасно понимаю. Кстати, где вы познакомились с мужем? В Москве. Сколько лет вы его не видели? 10 лет. И как долго от него нет вестей? Столько же. Вы больше не выходили замуж? Нет. И не собираетесь? Нет. Он умолк и, казалось, собирался с мыслями. Ханна штопала. «Я офицер иммиграционной полиции», — начал полковник Фэнк, опустив раскосые глаза. «Согласно распоряжениям, мне следует арестовать вас и передать тайной полиции. Но вы моя гостья. Вы выбрали в мужья цветного мужчину, которого угнетали и оскорбляли, и остались ему непоколебимо верны. Вы, белая женщина, дочь привилегированной расы». «Если бы», — подумала Ханна, — «привилегированная раса». «С точки зрения конфуцианской добродетели», — продолжил Фэнк Ютинг, — «вы заслуживаете высочайшего уважения. Мисс Билкис, как китайский патриот, я ручаюсь за вашу личную свободу и безопасность». «Это так...» Ханна запнулась и безудержно разрыдалась. Полковник Фэнк старался тактично не замечать столь варварский всплеск эмоций. «Я хочу упрекнуть вас только в одном», — сказал он со сдержанной сердечностью. «Уже 2 дня вы не ели ни кусочка. Почему вы нам ничего не сказали?» «Не могу же я забирать рис изо рта ваших детишек», — рыдала Ханна. «Все не так плохо. В любом случае, сегодня вечером вы разделите с нами ужин, а завтра я дам вам адрес человека, который, вероятно, сможет помочь». Вечером Ханне пришлось пройти 2-й, куда более строгий допрос от мисс Фэнг Юй Лин. «Мисс Пи Ли Ке, вы Ба Лу?» «Нет». «Да». «Да нет же». «Конечно, вы Ба Лу», — Ханна рассмеялась. «Думайте, что хотите. Но ваш муж Ба Лу». «Да», — сказала Ханна. Снова взревели пулеметы. «А вот и ваш муж», — сказала мисс Фэнг, с истинным китайским спокойствием прижалась темно-золотистой щекой к маленькой твердой подушке и мгновенно уснула. Полковник Фэнк дал такой адрес: Натан Лейбович Бердичевский, ипподром Тяньцинь, 25, улица Пекинских дипломатов, 38. Бердичевский оказался богатым торговцем мехами и главой Тяньцинской еврейской общины. В начале декабря он приехал покупать шкуры. В Пекине они стоили гораздо дешевле. Тем временем фронт продвинулся вперед, перерезав сообщение между соседними городами. Тогда Бердичевский временно, но с комфортом обосновался в Пекине. Собираясь, Ханна полюбовалась вчерашней штопкой, не удержавшись от громкого монолога самодовольства. Господин Бердичевский принял ее немного отстраненно, но после некоторых колебаний оказал единоразовую поддержку от имени еврейской общины, и Ханна скорее побежала, чем пошла в ближайший продуктовый магазин. Но теперь начали бунтовать измученные нервы. Каждое утро, когда она вставала, у нее темнело в глазах. Ее мучили тошнота и сильная боль в животе. Но она по-прежнему могла давать уроки русского, а мисс Фэнк утром и вечером сидела у ее постели и рассказывала анекдоты. Она рассказала, как высокопоставленный китайский чиновник в обычной манере пригласил в гости американца. «Прошу старшего брата осветить мою холодную хижину и не побрезговать моим плохим ужином». «Черт возьми!» — воскликнул американец. «Этот китаёза решил, что ради него я стану мерзнуть в холодной хижине и есть плохой ужин». Ханна от души расхохоталась, а мисс Фэнк торжествующе воскликнула на своем решительном китайско-английском: «Мисс Пи Ли Ке, я вас сяо, ваш тутсе больше не тен. Я вас рассмешила, ваш живот больше не болит».